Меган кивнула в знак согласия и улыбнулась, и с этого момента они стали друзьями. «Мне очень жаль, что я иногда бываю не сдержана на язык, но, с другой стороны, Девлин получает такое удовольствие, осуждая мои дурные привычки, что, пожалуй, было бы эгоистичным пытаться избавиться от них». Люсинда рассмеялась. «Ты именно то, что нужно этому мальчишке», — твердо заявила она. «Кто-то ведь должен, наконец, вытрясти из него надменность и высокомерие». «Он так не считает», — ответила Меган, снова впадая в уныние. «Ты все еще недовольна тем, что он герцог, а не конюх?» «Да». «То есть нет?» «Не знаю», — со вздохом сказала Меган. «Одно я знаю совершенно точно. Он считает, что ты в восторге от его титула и его конюшен». Меган состроила гримаску. «Это говорит о том, какой он непроходимый тупица. Я сказала, что собираюсь выйти замуж за Эмброза Сент-Джеймса только для того, чтобы положить конец всем унижениям и оскорблениям Девлина Конюха, которые я терпела от него с тех самых пор, как он появился в Саттон-Мэннер. Конечно, так просто он этого оставить не смог. Ему непременно хотелось выяснить, почему я остановила свой выбор именно на герцоге Родстоне. Но я вовсе не была намерена сообщать настоящую причину своего замысла, ведь его это никак не касалось. Поэтому я сказала, что мне нравится титул герцога и его конюшни, просто для того, чтобы отделаться от дальнейших расспросов». И тут Меган испуганно раскрыла глаза. Она все поняла. «Боже мой, на его месте я бы тоже пришла в бешенство, ведь он и был этим герцогом». «Ты даже не представляешь, до какой степени он был раздосадован твоими словами, моя дорогая», — засмеялась Люсинда. «Но главное даже не это. Сколько я себя помню, из-за этого мальчишки женщины постоянно теряли голову. То же было и с его отцом, и с моим мужем. Эти окаянные Сент-Джеймсы необыкновенно красивы. И, естественно, мой милый мальчик был просто потрясен, встретив, наконец, девушку, которая не только выказала полное безразличие к его чарам, но, более того, заявила, что для нее гораздо важнее его конюшни. Господи, хотелось бы мне видеть выражение его лица, когда он это услышал. Конечно, ты даже не подозревала, что совершенно выбила его из колеи, столь ощутимо щелкнув по носу. «А жаль, поскольку это одно из моих маленьких удовольствий», — простодушно сказала Меган. «Я так и думала», — усмехнулась Люсинда. «Но если позволишь, в чем же все-таки истинная причина твоей охоты именно за герцогом?» Меган пожала плечами. «Это достаточно веская причина, хотя вам она может показаться глупой. Дело в том, что леди Офелия Текерей, самая знатная особа в нашей округе, унизила меня, выказав крайнее пренебрежение. Я ждала 2 года и надеялась получить приглашение хотя бы на один из тех светских раутов, которые она устраивала у себя в доме каждую неделю. Но все кончилось тем, что в один прекрасный день она ясно дала мне понять, что этого приглашения мне не видеть, как своих ушей. О том, как она это сделала, я даже не хочу вспоминать. Тиффани уверяет, что всему виной моя внешность. Вы ведь помните Тиффани, мою самую любимую подругу. Она была со мной в тот день, когда мы купили сэра Эмброза». «Да, но...» «Кстати, Девлин был очень обижен тем, что я назвала свою лошадь одним из его имен. Но я полагала, что тем самым делаю герцогу комплимент. Мне казалось, что прекраснее моей лошади нет, но Девлин не считает это комплиментом». «И абсолютно прав», — сухо проговорила Люсинда. «Так вот, Тиффани уверена, что леди Офелия не желала меня видеть ни на одном из своих приемов только потому, что имеет 3 дочерей, которых пытаются выдать замуж, допустим, и все же. так и не получить приглашение, хотя почти все в нашей округе побывали у нее хотя бы раз. Значит, дело не в моей внешности, а во мне самой. Вот тогда я решила выйти замуж за человека с более высоким титулом, чем у нее. Она графиня Веджвуд, и таким образом поставить ее на место. Мое намерение может показаться вам глупым и недостойным, а я сама мелочной и мстительной. Наверное, так оно и есть, но в какой-то степени меня оправдывает то, что я была крайне оскорблена поступком леди Офелии. Но почему именно Девлин? Он был единственным герцогом, которого я знала. Кроме того, мне действительно нравится его конюшня. Но сначала мне надо было встретиться с ним и влюбиться. Это было непременное условие, которое я себе поставила. И ни Тиффани, ни я сама не допустили бы, чтобы оно оказалось невыполнимым. Потому что я отнюдь не собиралась портить себе жизнь только ради того, чтобы утереть нос леди Офелии. Я обязательно должна была полюбить, или, по крайней мере, иметь уверенность, что смогу это сделать в дальнейшем. В противном случае любые высокие титулы утрачивали для меня всякое значение. Разумеется, я не сочла нужным говорить все это Девлину, а он твердо решил заставить меня отказаться от идеи выбрать именно его. Не раскрывая своего инкогнито, как же он это сделал? Девлин сказал мне, что герцог — негодяй, грубиян, распутник и соблазнитель невинных девушек. «Он вовсе не такой», — обиженно проговорила Люсинда. Именно так я и ответила Девлину. «Конечно, в то время я еще не видела герцога и, выходит, защищала человека, которого даже не знала. Но потом Девлин сделал все так, чтобы доказать мне правильность своих суждений. Он появился на маскараде у Лейтонов, куда я тоже была приглашена. Появился, естественно, уже в качестве герцога и, познакомившись со мной, предложил мне стать его любовницей. О, нет! Да! Но это на него не похоже. К сожалению, не могу с вами согласиться. Это лишь одно из множества оскорблений, которые я от него получила. И у него еще хватило наглости прикинуться удивленным, когда, вернувшись, я рассказала ему, конюху Девлину, что, надеюсь, никогда больше не встречаться с герцогом. «Могу я спросить, как вам удалось после всей этой грязи оказаться у алтаря?» «Во всей этой грязи, как вы сказали, виновата я сама, хоть и не собираюсь ему в этом признаваться. Дело в том, что сама того не ведая и не желая, я поступила так, что Девлин совратил меня. И все из-за моего проклятого любопытства. Но то, что было связано только с поцелуями, оказалось таким прекрасным. И я совсем не думала о том, что будет после. Мне было все равно, и Девлину тоже. Он сам это сказал. А потом ему это совсем не понравилось, и он заявил, что наш брак будет чисто формальным. Услышав последнюю фразу Меган, Люсинда мгновенно справилась со своим замешательством. «Как бы не так, черт побери!» — гневно возопила она. «Он не должен поступать подобным образом. Он ответственен за продолжение рода. Ему нужен наследник. А как он может с этим справиться, если он не... Ну, если...» «Но он уже с этим справился», — тихо проговорила Меган. «И скоро появится на свет новый герцог Родстон, если ребенок, которого я ношу под сердцем, окажется мальчиком. Разве Девлин не сказал вам, что я жду ребенка, и поэтому мы вынуждены были пожениться?» «Нет. Этот окаянный мальчишка, должно быть, забыл упомянуть о таком пустячке». Глава 38. Два дня спустя Меган зашла в конюшню, где с удивлением и радостью узнала о том, что по распоряжению Девлина для нее в Черинг-Кросс доставили сэра Эмброза.